Глава 52. Пайн прошла мимо отдельного загона для мулов, которых использовали парковые служащие, хотя не смогла разглядеть внутри животных. Там же находилась установка по переработке сточных вод. Этли направилась на запад, оставив лагерь и призрачное ранчо на севере. В темноте она увидела далекие очертания палаток и даже услышала ночные разговоры тех, кто еще не заснул. Некоторое время шла вперед, и ее трекинговые палки ритмично постукивали по земле. Пайн пользовалась ими даже на ровных участках, зная, что колени, спина и бедра поблагодарят ее позже. Через некоторое время она замедлила шаг, а потом остановилась и присела на обломки скалы, предварительно убедившись, что там нет змей и скорпионов. Шум реки маскировал шаги любого, кто захотел бы к ней подойти. Это ей не нравилось. Но тут она ничего поделать не могла. Здесь приходилось с многим мириться. В каньоне природа была полновластной хозяйкой. Люди лишь приходили сюда в гости. Пайн выключила фонарь на лбу, поела и выпила воды, восполнив баланс электролитов в организме и удовлетворив требования желудка. Она знала, где расположены источники воды в тех местах, куда лежал ее путь, и взяла с собой фильтр. Потом снова сбросила кроссовки и растерла ноги, не снимая носков. Спуск вниз был достаточно трудным, но Этли находилась в хорошей форме и не слишком устала. Однако подъем, в особенности если она захочет выдержать такой же темп, потребует несравнимо более серьезных усилий. Оставалось надеяться, что не придется устраивать спринт, спасаясь от плохих парней, которые будут ее преследовать. Пайн посмотрела на светящийся компас, потому что находиться в каньоне в темноте — все равно, что оказаться в воде ночью. Земля и море во многом похожи, и без приборов тут не обойтись. К тому же она отошла от реки и больше не могла ориентироваться по берегу. Этли взглянула на часы, на которых также имелся термометр. Почти 26 градусов, из чего следовало, что день будет невероятно жарким. Впрочем, ничего удивительного для этого времени года. Как-то раз она шла вдоль берега Сияющего Ангела, и когда оказалась в индейском саду, находившемся примерно на середине пути, где кроме питьевой воды, туалетов и тени был термометр, обнаружила, что тот показывает 40 градусов. Рядом висел плакат с надписью «Ваш мозг на солнце». На дне каньона было почти 49 градусов, и Пайн пришла туда, покрытая потом и обезвоженная, хотя ела и пила воду и энергетические напитки всю дорогу. Ей пришлось пролежать на отмеле у берега почти полчаса, прежде чем у нее появились силы встать на ноги. Этли огляделась в темноте по сторонам, радуясь окружавшей ее красоте. Деревья, цветы, животные, скалы необычной формы. Все, что невозможно увидеть в других местах, как бы сильно ты ни старался. Однако здесь человека подстерегало множество опасностей, грозивших смертью. И это следовало помнить. Пока она сидела, воздух начал медленно прогреваться. И Пайн подумала, что иногда в каньоне начинаешь чувствовать себя так, будто оказался в конвекционной печи. Жар атакует со всех сторон, даже изнутри. Она посмотрела вверх. Хотя максимальная ширина Гранд-Каньон составляла 18 миль, небо казалось сжатым высокими стенами. Этли указательным пальцем отследила Млечный Путь. Созвездия ее успокаивали. Они всегда оказывались на своих местах, когда она поднимала голову. И были подобны наблюдавшему за ней другу. Если б только... Она отдыхала около часа, потом снова посмотрела на небо. По опыту Пайн знала, ночь в каньоне наступает очень быстро, а рассвет приходит медленно. В обоих случаях причиной тому были массивные стены. Как если б ты находился в море, и тебя окружали небоскребы высотой в 5000 футов. Этли достала из кармана куртки распечатку карты, той, что была на флешке, и направила на нее налобный фонарь. Она уже примерно определила местоположение пещеры, которую, как она рассчитывала, искал здесь Рот. Затем убрала карту и несколько минут изучала показания компаса, после чего сделала кое-какие математические выкладки. Закончив, еще немного посидела, стараясь полностью принять окружающий мир и подготовиться к тому, что ждало ее впереди. Однажды Пайн прогуливалась по берегу реки и среди илистых отложений на дне Колорадо заметила какой-то металлический предмет. Ей удалось вытащить его при помощи одной из трекинговых палок. И она увидела цилиндр, с которого вода смыла почти все буквы. Но кое-какие остались. Изучив их более внимательно, Эдли поняла, что нашла банку пива «Хайнекен». Однако не смогла определить, как долго та пролежала в воде после того, как упала с проплывавшего мимо плота. В тот день на дне каньона было почти 38 градусов. Пайн откупорила «Хайнекен» и выпила его. Это было самое холодное и вкусное пиво, которое она когда-либо пробовала. Пайн заставила себя вернуться к своей главной задаче. Если где-то неподалеку находится ядерный заряд, как Рот собирался вытащить его отсюда, если у него был именно такой план? Он спустился вниз на муле далеко к западу от моста, по которому можно перебраться на другой берег реки. А тропа Северный Кайбаб, ведущая к северному краю, находилась почти в 14 милях от той, что брала начало у призрачного ранчо. Пайн посмотрела на запад. Там находилась тропа отшельника, но она была в плохом состоянии по сравнению с Кайбабом или Сияющим Ангелом. И парковая служба пометила на карте, что тропа не используется. Однако и тут Пайн предстояло решать ту же проблему. Рот на северном берегу Колорадо, а тропа отшельника на южном. И ни малейшей возможности пересечь реку, чтобы на нее попасть. А насколько вообще тяжел атомный заряд? И можно ли вынести проклятую штуку в руках? Разве они не весят 1000 фунтов? Однако у Рота мог быть совсем другой план. Может быть, он рассчитывал обезвредить заряд, но никуда не уносить его, а позже предупредить о нем власти. Пайн посмотрела на небо. Например, его мог увести вертолет. Ниже по реке находилась вертолетная площадка, которую туристы называли площадкой Уитмора. Главным образом, ею пользовались те, кто прилетал из Вегаса. Но она находилась на западном краю каньона, рядом с Блэк Каньон, примерно в 100 миль от того места, где сейчас сидела Пайн. Рот не смог бы добраться туда с ядерным зарядом в руках. Значит, вертолет, появившийся здесь после наступления темноты, должен спуститься со стороны одного из краев, уйти вниз, пролететь между стенами каньона, приземлиться в заранее оговоренном месте, взять Рота и бомбу и вернуться на базу, где бы она ни находилась. Если их заметят, парковая служба может прислать собственный вертолет или сообщить местным или федеральным властям, чтобы те выяснили, что происходит. Но тут потребуется вертолет, спроектированный для ночных полетов над неровной ограниченной территорией. Возможно, подойдет военный, вроде того, что увез братьев Прист. Быть может, именно по этой причине они использовали военный вертолет. Они также искали ядерный заряд. И заодно ли с ними Рот? Может быть, следует подняться наверх и рассказать о том, что ей стало известно? Но Пайн понимала, что не может так поступить. С самого начала ее собратья-федералы вели себя в этом деле странно. Два парня в аэропорту, если они являлись федералами, а она подозревала, что так и было, собирались их убить. «Я не могу доверять собственным коллегам». Это причиняло ей душевную боль. Пайн подошла к тому месту, где нашли Салли Белль. Земля была сравнительно ровной. И тут вполне мог приземлиться вертолет. Она огляделась по сторонам, пытаясь найти следы полозьев или потоков воздуха от работающего винта. Проблема состояла в том, что растительность могла выпрямиться, а следы мог замести ветер и смыть дождь. Она ничего не нашла. Посмотрела на запад, потом на север. Кто-то мог бы подумать, что каждый дюйм каньона уже обследован, Но Этли знала, что подавляющее большинство туристов видели его лишь с южного края. Иными словами, видели всего 4%. Туристы, спускавшиеся на дно, получали разрешение разбить лагерь в определенных местах. Их предупреждали, что они должны ходить только по отмеченным тропам, и почти никто не осмеливался нарушать правила. Даже любители прогулок на плотах не заплывали дальше боковых каньонов из-за неровной почвы, а также обилия змей и других кусачих существ, которых повсюду было полно. Один из рейнджеров рассказал ей, что он проработал здесь 30 лет, но побывал лишь в небольшой части каньона. Пайн чувствовала, как ее покидает надежда на удачный исход. Неужели ее план провалится, столкнувшись с реальностью? Неужели она действительно рассчитывала, что спустится, проведет здесь несколько часов и найдет рота, пещеру и атомную бомбу? Однако Этли отбросила предательские мысли и решила перегруппироваться. Боковой каньон. Да, именно туда должен был направиться рот. И это сходится с координатами, которые она получила после изучения флешки. Пайн посмотрела на часы. До рассвета остался час. Она встала и зашагала вперед. Каньон выравнивался ближе к берегам Колорадо. Об этом, естественно, позаботилась река. Но стоило отойти от воды, как тут и там возникали подъемы и спуски. И со всех сторон появлялись небольшие каньоны. 30 минут спустя Пайн подошла к одному из них, исследовала его, насколько это было возможно, потом достала из рюкзака прибор ночного видения и принялась изучать окружающую местность. И почти сразу присела на корточки. Достав из кобуры глок, направила прибор ночного видения на вход в боковой каньон. Она услышала шорох шагов по камням. Опыт подсказал ей, что это не турист, вышедший на прогулку. Кто-то старался двигаться, не привлекая внимания, не говоря уже о том, что ни один турист в здравом уме не станет заходить в боковой каньон посреди ночи. Этли скользнула вправо и заняла позицию за валуном. 10 секунд спустя из темноты вышли трое мужчин. Она прекрасно рассмотрела их через прибор ночного видения и сразу поняла, что это не рейнджеры. Пайн видела множество рейнджеров, но те никогда не носили бронежилеты и боевые шлемы и не держали в руках штурмовые винтовки М4.